Ава Евсевий. Поведал Ава Евсевий, пресвитер Лавры Раивской, к некоторому из здешних старцев пришел бес в образе монаха и постучался в двери кельи. Старец отворил двери и сказал пришедшему: «Сотвори молитву». Пришедший сказал: «И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Старец опять сказал ему: «Сотвори молитву». Бес опять сказал: «И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Старец сказал ему в третий раз: «Сотвори молитву». Бес и в третий раз сказал: «И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Тогда сказал ему старец: «Так скажи: слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Бес, услышав это, исчез, как бы опаленный огнем.